Глава 15. Надо послать. Далеко. Очень. Чтобы ушел и мысли не допускал возвращаться. Она и маршрут точный может указать. Адрес дать. Чего бы нет. Адрес кафешки, где почуют испорченными продуктами, в городке разве что ленивый не знал. А этот, который таинственный и непонятный, тоже пусть туда катится, а не ей претензии предъявляет. Аля тоже была злой и не скрывала эмоций. Какого черта Никита за ней снова пошел? Она взрослая девочка, и уж отшить двух подростков-переростков в состоянии. А Никита? Что он себе позволяет? Она дернула руки вниз, усилив сопротивление. Ей не нравилось, что происходит. На нее напали, применяют насильственные действия. И не те парни из машины, а сосед, который явно что-то попутал. Никакого права обращаться с собой подобным образом она не давала. И вообще, сколько бы Аля ни ругалась мысленно, не бунтовала, но поцелуй прервать оказалось не в состоянии. Вкусно. По коже бегали мурашки. Снова. Это законно, такая реакция, и то, что с ней происходит? А как же самообладание? Как же женская гордость? Она должна оттолкнуть Никиту, но он никак не отталкивался. Сильный, хотя и не сказать, что раскачанный, жилистый, крепкий. Аля глухо застонала, не то возмущаясь, не то глуша возбуждение. Номер с поцелуем не пройдет, наверное. Никита оторвался от нее, тяжело дыша. Руки он продолжил удерживать, вжимаясь в нее всем телом, контролируя любые ее порывы. «Перед кем крутить задницей? Только моя забота!» — прошипела она дикой кошкой, намеренно подливая масло в огонь. «Ей нужна ссора, чтобы не иметь возможности отступить назад». «Да неужели?» — недобро отозвался Никита, и даже в темноте было видно, как недобро сверкнули его глаза. «Да. Считаешь, что передо мной отработала?» «Что?» — протянула она, пытаясь осмыслить услышанное. Никита продолжал удивлять. «Но, может, это как раз то, что надо? Отработала? Серьезно? А ты ничего не путаешь, дорогой?» Аля, наконец, выпустила на свободу язву, языкастую и вполне себе зрелую. Девочка-девочка, что пробудилась в ней в тот день в огороде под яркими лучами теплого солнца, окончательно спрятала лицо в ладонях, не желая ввязываться в происходящий беспредел. «Дорогой», — в тон ей ответил мужчина. В его намерение явно не входило мирное урегулирование. Где-то они оба косякнули. «И сколько тебе Стас заплатил? Или они вместе с Германом мутили?» «Ты!» — Аля от возмущения облизнула губы, во рту пересохла. «Совсем охренел? Ты что о себе возомнил? Реально думаешь, что я спала с тобой, потому что мне заплатили? А разве нет?» «Ты придурок, Никита!» Она подняла колено, намереваясь врезать ему. «Куда там?» Он извернулся и прижал ее еще сильнее. Теперь его лицо находилось в опасной близости от ее. Между ними какие-то жалкие сантиметры или того меньше. Аля тоже дышала тяжело, рвано. Помнила, что при первой встрече Никита что-то говорил про нее и друзей. Тогда она решила, что подобный расклад ей на руку. Откуда тогда сейчас взялась душащая обида? Или она берет зачатки от сцены, которую Аля наблюдала в обед, где Никита мило беседовал с владелицей кафешки. А как та улыбалась? Лужа растекалась, готовая запрыгнуть на Никиту прямо там. Да где угодно, лишь бы оседлать мужика. Аля видела таких и раньше не осуждала. Каждая девушка ведет себя так, как считает нужным. Это нормально. Более того, это правильно. Но сегодня... Что произошло с ней самой? Она приревновала? Решила, что Никита после нее продолжил веселиться? А что, запросто? Между ними нет никаких обязательств, договоренностей. Занимаются сексом два соседа и только. Но Алю штормила. Проехалась за кокосовым молоком, называется. «Можно поподробнее?» Не размыкая губ, потребовал мужчина, обжигая ее теплым дыханием. «Подробнее рассказывать про твои умственные способности?» «Ты зарываешься, Алевтина». «А ты нет?» «Так ты не от парней?» «Божечки святы, дошло! Я приехала в бабушкин дом, в бабушкин, присматривать за кошаком. Какие в твоей голове сложились схемы, я не знаю. И какими должны быть твои друзья вездесущими, чтобы поселить девочку по вызову? Стоп!» Аля резко остановила поток слов, точно натолкнулась на невидимую стену, моргнула еще раз. «Ты что, считал меня шлюхой все это время?» Как-то раньше в подобном русле Аля про его слова не думала. Ну, брякнул он что-то, что-то там решил, с кем не бывает. Тут же получалось, что он изначально думал, что между ними будет секс. И все ее хождения и прочая деятельность им воспринималась как? Никита поморщился, но хват пальцев не ослабил. «Я не считал тебя шлюхой». «Зашибись! А кем считал? Ну-ка, пустил меня быстро!» «Аля! Не сделаешь, я закричу!» Сказала на полном серьезе, тем самым тоном, которым разговаривала с подчиненными, которые ввиду ее молодости поначалу решили, что порой можно ее не воспринимать всерьез. Подумаешь, подействовало и на Никиту. Он нахмурился сильнее, посмотрел на нее с недоверием. «Аль, я что, лоханулся?» «А я почем знаю?» — недружелюбно буркнула она. «Так ты меня отпустишь или как?» «Или как? Потому что ты злишься». «Естественно. Почему мне, собственно, не злиться?» «Повода нет. За свои дурные мысли я прошу прощения». Последнее предложение он произнес тише, без лишней эмоциональной окраски. Главное, правильно. Бабушка часто в детстве отдергивала Алю, когда та, натворив дел, говорила «извиняюсь» или «извини». Она переправляла ее. Бабушка считала, что когда человек просит прощения, он признает свою ошибку. Остальное так, слова, не выражающие степень вины и причиненного ущерба. «Знаешь, куда ты можешь засунуть дурные мысли?» Бабушка бы не одобрила ее ответ, но какой есть. «Аль, что? Неужели трудно понять, что я не желаю с тобой разговаривать и общаться?» «Да почему, черт побери?» Никита тоже перешел на повышенные тона. «Потому?» Она задышала чаще. «Это не ответ. Дай обоснование». «Обоснование ему? Да пожалуйста. Ты меня в шлюхи записал. Этого достаточно». Господи, она представила, как бы он ржал, сообща она, что девственна, точнее, что была. Наверное, за живот бы держался. «Так, хватит», — решительно сказал Никита и отпустил ее. Ей только это и требовалось. Она толкнула его в грудь, освобождая себе пространство и дорогу. Но у Никиты были другие планы. «Пошли-ка домой». «Ага, сейчас. Никуда я с тобой не пойду». Ей тоже решительности не занимать. «Мне похер, что там сейчас у тебя крутится в твоей хорошенькой блондинистой головке и где тебя сегодня перемкнуло, но ты идешь домой. Со мной. Точнее, не так. Я тебя провожаю до дома, а уж там...» Его молчание расценивалось двояко. Однако часть Али, которая относилась к девочке-девочке, затрепетала, запищала от восторга, захлопала в ладоши и замерла в ожидании, в продолжении. Вниз живота ухнуло что-то тяжелое, теплое. Трусики увлажнились до неприличия, а вторая сторона встала на дыбы. Ей не понравился ни приказной тон, ни риторика. С какой стати ею командуют и говорят, что делать? Кто этому Никите дал такое право? Да никто. Она точно не давала и не планировала. Она взрослая, самостоятельная и, что главное, самодостаточная женщина, спокойно обходившаяся без мужчин до 25 лет. Менять в ближайшем будущем она ничего не планировала, поэтому она поджала губы. Все, скандалить больше не будет. Идти домой? Да и пойдет, проблем нет. Никита внимательно следил за ее реакцией. Она намеренно медленно кивнула. «Провожай, раз тебе больше нечем заняться». Он открыл рот, чтобы что-то сказать, но в последний момент передумал и даже шутливо указал рукой путь-дорогу. Аля пошла, вскинув подбородок. Внутри продолжало клокотать негодование. Несколько дней назад напали на девушку, именно в парке. «Прямо так уж и напали?» «Да», — сурово сказал Никита. «Кофту порвали». Аля невольно притормозила. «А вот это страшно». Она всегда выступала против насилия, тем более над женщинами. И когда слышала подобные истории, сильно расстраивалась. Понимала, что нельзя все новости пропускать через себя. Не получалось. Аля прикусила в задумчивости губу. С конца прошлого года она осторожно, стараясь не втягивать себя в тему, которую не всегда сможет вывести морально, начала поддерживать один центр помощи женщинам, подвергшихся домашнему насилию. Она действовала анонимно. Может быть, потом, чуть позже, она найдет в себе силы и время и придет лично, пока так. «Девушка не пострадала?» «Вроде бы нет». «Откуда ты знаешь эту инфу?» «В ВК в местной группе писали». Аля сильнее прикусила губу. «То есть Никита реально ее защищает, оберегает? Так получается?» «Нет-нет, никакого отката назад». Они дошли до их улицы. Дом, еще один дом. «И что, все?» «Сейчас она услышит пожелание спокойной ночи, и Никита пойдет к себе, так что ли?» «Спокойной ночи, Аля». «Точно. А ей что-то надо сказать? Спокойной. И все? Совсем-совсем?» «Совсем». Аля завозилась с ключом. Сама же краем глаза продолжила следить за Никитой. Тот остановился на крыльце и достал сигарету. Заходить в дом явно не спешил. Более того, уперся локтем в деревянное ограждение крыльца и принялся наблюдать за Алей, демонстративно так. Она мысленно фыркнула. «Теперь пусть что хочет делает, она останется нейтральной. Правда же?» Не успела Аля войти, как сразу же натолкнулась на придирчивый взгляд Буси. «Еще один», — выдохнула она, останавливаясь. «Чего тебе надо? Снова будешь воевать?» Буслав, распушив длинный хвост, неспешно направился к ней. Аля остановилась. «Она не гордая. Она подождет, что этот самец выкинуть решил на этот раз. Что за животина, а? У всех коты как коты, а у бабки не пойми кто». Буся решил пойти ва-банк, потерся об ее ноги, закинув морду кверху. «И на руки пойдешь?» — подозрительно прищурилась Алевтина, отчаянно желающая потискать кого-то мягкого и пушистого. Буся лениво мяукнул. «Да ну нафиг!» — протянула она и на всякий случай осторожно нагнулась. Кот снова потерся о ее ноги. «Ладно, рискнул». Она взяла тяжеленную животинку за туловище и подняла. Тот не возражал. Еще один шок. «Мужики, вы сегодня умеете удивлять», — пробормотала она, заходя с котом в дом. И сразу в кресло. «Пока дают гладить, надо пользоваться моментом». Буся позволил себе и на колени уложить. «Диво дивное, чудо чудное». Она осторожно гладила его, в любой момент готовая среагировать на выпущенные когти. Не доверяла она ему. Где-то притаился подвох, но когда кот довольно закрыл глаза, запев, Аля потеряла бдительность. Есть же вариант, что животинка одумалась. Другое дело Никита. Черт, она даже его фамилию не знала. Так можно было попробовать поискать по сети, кто он, чем занимается. Людям свойственно оставлять следы. Кстати, про сеть. Надо глянуть, что там с ее страничками. Выкладывают ли девочки новые фоточки продукции? Постят ли стол? Совсем она оторвалась от жизни. Надо же. Но фамилию Никиты она не знала. Не удосужилась спросить. Два раза переспала с человеком. Полноценно причем. Был еще вариант обратиться к мужу Риты, Савелию. Тот работал в охране у олигарха Волгарова, имел связи и тоже смог бы, например, по фото сказать ей, кто такой Никита. Аля иронично усмехнулась, докатилась. Да Мартыненко потом над ней всю жизнь будет прикалываться, с него станется. И она что, как малолетка, будет тайком фоткать Никиту? Или подойдет к нему и попросит заселфиться? Идиотизм. Чистой воды. Кто там ранее рассуждал про самодостаточность и самостоятельность? У мужчины не может фамилию спросить, а лучше паспорт. Сама туда же. Нет, надо срочно, срочно заняться делом. Аля посмотрела на кота. И жалко ведь засранца с колен снимать. Поэтому, ладно, еще немного пофилонит. Посидит, подумает.